Зачем тебе жертвы? Я сделаю из тебя первоклассного писателя. Я научу тебя прилично вести себя в светском обществе и смывать с собой в унитазе. Только, пожалуйста, пожалуйста, Витя, не пытайся править мои тексты. Просто ставь над ними свое имя. Бедный. Он не нашел в себе силы выполнить даже это условие. Между тем, дорогая Ася, мне не смешно, когда маляр безродный уродует Мадонну Рафаэля. Слава! — сердито крикнула Рожицына, заканчивая колдовать над носом Джона. — Что ты несешь? — Прости, любовь моя, — шепнул Крекшин Асинушко. — С сегодняшнего дня я женат, но мы еще увидимся. — Кстати, — громко и развязно продолжил он, — рекомендую своего приятеля, Джон Половинкин. Американец, баснословно богат. Вилла, яхтентов, сетлинтов, Сан-Франциско, он сам точно не помнит. Семизначная цифра на банковском счете, разумеется. При этом ничего не боится. Ни пули, ни танков, ни девочек на роликовых коньках. Короче, выражаясь языком вашего поколения, он полный мажор. Сегодня ты выбрала удачный маршрут, Джульетта. Ха-ха! Засмеялась Ася, понимая, что ее разыгрывают. Половинкин! У нас в классе есть чувак с такой же фамилией. Полный отморозок. А Сан-Франциско это где? В Африке, буркнула Варя, мстительно глядя на Крекшина. Ну, нет... Ася больше не хотела, чтобы ее принимали за дурочку. В Африке находится Мадагаскар. Мы по географии недавно проходили. Крекшин, Варя и Джон засмеялись. — Что вы ржете? — снова обиделась Ася. — Гоните на баррикады. Я тоже там скоро буду. У меня одно поручение. — Какое поручение? — спросила Варя. — Ага! — прищурилась девочка. — Откуда я знаю, на чьей ты стороне? Она вскинула руку, показала пальцами знак «В». Оттолкнулась роликом от асфальта и, описав круг, помчалась по улице вдоль забора американского посольства. Глава 23. Преступление и наказание. Дверь в квартиру Гнеушева на Ленинградском проспекте была приоткрыта. В голове Соколова мелькнуло неприятное подозрение. А что, если физкультурник уже мертв? А может, еще хуже? Спровоцировано новое ограбление. Повторная кража тех самых картин под его Соколова визит. Капитан выходит из опустошенной квартиры и нос к носу сталкивается с ее хозяином. «Здрасте! Извините, Борис Вениаминович, я тут, знаете ли, случайно заглянул, знаете, по дороге. Ой, да у вас дверь открыта. Картиночки, говорите, пропали. Помилуйте, я тут здесь при чем? Какая милиция? Помилуйте. Бежать? Нет, бежать поздно». «Да входите вы, капитан». — раздался насмешливый голос учителя. — Не воображает себе бог знает что. Я уже кофе вам сварил. Соколов вошел в квартиру. Гнеушев встречал его в прихожей в расшитом серебряными драконами шелком китайском халате. Он дружески протянул Соколову руку. Капитану ничего не оставалось, как пожать ее. — Как вы узнали, что я за дверью? — строго спросил он. — Ай-яй-яй, Максим Максимович, для сыщика... Ваши квалификации, задавать подобные вопросы, просто неприлично. Угадайте с трех раз. Ну, например, я случайно видел вас из окна. Если бы меня случайно увидели, то не держали бы дверь открытой. И не варили бы мне кофе. Может, я не к вам шел. Вариант второй. Я следил за вами с момента вашего появления в столице. О моем отъезде никто не знал. Я уезжал утренним поездом, когда весь город еще спит. Предположить, что вы следили за мной в Малютове, невозможно. Излагайте свой вариант. Вам позвонили и сообщили, что еду к вам. И с этого момента вы стали посматривать в окно. Но зачем было разыгрывать меня? Маленькая месть, капитан. В Малютове вы позволили себе поиграть со мной. Между прочим, я этого не прощаю. Так что вы легко отделались. Ну, что ж мы стоим-то? Кофе стынет. Этот кофе нельзя подогревать, это не магазинная бурда, это настоящий кофе из Бразилии. — У вас все настоящее, — ворчал Максим Максимович, отхлебывая горький, но ароматный напиток из крохотной чашки, которую своими толстыми пальцами едва удерживал в руке. — Настоящая живопись, например. — Да, — с энтузиазмом согласился Гнеушев. — Прошли времена, когда я как сумасшедший гонялся за альбомами импрессионистов. Часами проставил в Пушкинском музее перед цветастыми поделками кого-нибудь Матисса. Теперь этого добра мне даром не нужно. Недавно я, знаете ли, побывал в Нью-Йорке, посетил музей Метрополитен. Там этих Мане, Молне и прочих ренуаров как грязи.